Глава 19. Всем нужен форпост. В пилотской кабине царила тишина. Мы приземлились меньше минуты назад и сейчас смотрели на экран внешнего обзора, показывающий нам красный пустынный пейзаж. «Это же представители государства, зачем им убивать мирных?» — спросил я, первым нарушив тишину. Мне хотелось понять, по какой причине менеджер так среагировал на приказ младшего комиссара. «Потому что ГСКК нарушают границы частной собственности только в одном случае». Брок посмотрел на меня злым взглядом. «Когда их разведка доложила, что в конкретном месте имеется угроза государственного уровня». «Так, понятно. Этакая космическая служба государственной безопасности. Что ж, разберемся». «Они узнали про тварь, способную подчинять разумных?» «Что?» «Не понял менеджер». Затем его взгляд затуманился, человек явно задумался, а через две долгие секунды Брок усмехнулся. «Да, из-за менталистов. Угроза государству и все такое. Слушай, Гор, иди к своим подчиненным, успокой их. Придумай что-нибудь. Мол, бурю пережидаем или еще что-то в этом духе. Давай, поторопись». «Есть успокоить подчиненных», — ответил я и, не поворачивая спины к менеджеру, открыл дверь, ведущую в десантный отсек. Чувство тревоги появилось как раз, когда мой начальник ответил про менталистов. Неужели решил устранить меня? Но зачем? Он же не может знать того, что известно мне. Или этот урод решил завалить всех? Покинув кабину, резким движением задвинул за собой дверь и осмотрелся. Так, вон мой рюкзак, а над ним в специальном креплении на потолке штурмовой комплекс. Между прочим, заряженный. Только что он сделает против защиты Брокха? У менеджера наверняка стоят модули не ниже С-класса, а то и выше. А если у него оружие армейского образца Б-класса, то нам всем конец. Черт, думай, Саня, думай! Взгляд зацепился за страховочный трос, и в голове начал выстраиваться план. Так, охранников трое, значит, можем успеть. «Слушай мою команду!» Громко произнес я, при этом хватая карабин, болтающийся на конце троса, и цепляя его за дверную ручку. На какое-то время это задержит корпоранта. «Возьмите свои рюкзаки и открывайте аварийный люк. Мы покидаем бот». Рывком натянув трос, быстро завязал его на двойной узел и шагнул к своему рюкзаку. Подхватил вещи, оружие и направился к боковому аварийному люку. Мои подчиненные ожидаемо никак не среагировали на приказ и только сейчас начали подниматься. «Господин Гор, что происходит?» — забеспокоился один из охранников. «Если останетесь здесь, старший менеджер Брок вас прикончит», — ответил я, набрасывая лямки рюкзака на плечи и хватаясь за рычаг аварийного открытия. Тут же со всей силы потянул его на себя. Скрежет, хлопки пиропатронов — и люк отшвырнуло на несколько метров от бота. В голове тут же мелькнула мысль. А что, если затащить его внутрь и заблокировать выход из кабины? Прострелить такую броню мало что сможет, и мы не нарушим приказ ГСКК. Хотя сколько он весит, этот люк? Нет уж, уходим. «Выходим, мать вашу!» рявкнул я на все еще мнущихся подчиненных. И словно желая подтолкнуть их к действию, дверь, ведущую в пилотскую кабину, прошил лазер, оставив в ней небольшое круглое отверстие. И тут же изнутри раздался разъяренный крик Брокха. «Гор, сука, как догадался!» «Кривляться надо меньше!» — крикнул я в ответ и активировал шлем скафандра. «Так, энергоячейки у меня полные, а вот зарядов к подствольнику больше нет, как и ракетницы. Ничего, прорвемся!» Главное — держать дистанцию метров 100, и тогда менеджер не достанет меня. «Я все равно прикончу тебя, Гор! Лучше сдайся сейчас, умрешь без мучений!» Вновь выкрикнул Брок и выстрелил еще дважды. К счастью, пока ему не удалось никого зацепить. Но и охранников из десантного отсека словно ветром сдуло. Оружие-то у стрелка непростое. Только и энергия оно жрет раз в 50 больше, чем мой штурмовой комплекс. И что-то я не видел, чтобы менеджер был весь увешан батареями. А вот у меня их аж целых 3 в запасе. И это значит... «Я бы на твоем месте остался в кабине. Целее будешь. Сколько у тебя осталось выстрелов? 7? Ты же понимаешь, что уже проиграл. Сиди спокойно, у тебя все шансы выжить. Тупой Грунс! Вы все расходный материал! Не понимаете, во что ввязались!» Выкрикнул Брок и выстрелил еще дважды. Затем вновь заорал. «Вам всем конец!» «Господин Гор, что с ним?» Раздался за моей спиной испуганный голос. Это один из охранников не послушал приказ и остался. «Похоже, нас всех хотели прикончить», — ответил я. «И это как-то связано с четвертой базой». «Что, прямо здесь хотели убить?» «Думаю, на корабле. А сюда сели по приказу ГСКК. Вот у этого урода и сорвало крышу. Похоже, Государственная служба контроля космоса что-то нарыла на корпорацию и сейчас берет под контроль все объекты протехник. Вот и нам приказали сесть». «Бездна!» — выругался охранник. «Я знал, что корпы занимаются здесь чем-то незаконным, но чтобы привлечь внимание контролеров, это что нужно сделать? Неужели запрещенные опыты над людьми?» «Не знаю», — ответил я, продолжая контролировать дверь в кабину пилота. «Так что лучше отойди к...» Три выстрела подряд, и в том месте, где раньше была ручка, образовалась дыра. В следующий миг Брок ударом ноги распахнул дверь и шагнул в десантный отсек. Тут уж я не стал дожидаться и покинул бот. «Уходим, быстро!» Рявкнул я охраннику и со всех ног рванул прочь, виляя в разные стороны, чтобы было труднее прицеливаться. Однако менеджер потерял к нам всякий интерес. Когда я, удалившись на 100 метров от десантного бота, наконец повернулся к транспорту, Брок как раз вышел наружу. На спине у него появился рюкзак, на поясе две кобуры. Он молча посмотрел в нашу сторону, после чего развернулся и побежал прочь. «Куда это он?» — спросил запыхавшийся охранник, который только поравнялся со мной. «Удирает, падла», — ответил я. «И бездна с ним, нам проще будет. Интересно, что с пилотом. Так, дуй к своим, а мне нужно кое-что сделать. Похоже, Брок убил летуна». Представители ГСКК прибыли через 4 часа. К этому времени мы уже убедились, что Брок не собирается возвращаться, поднялись на борт бота и нашли убитого пилота. Также успели установить на место аварийный люк и даже пообедали из личных запасов. «Господин Гор, к нам гости!» — сообщил через коммуникатор охранник, дежуривший снаружи. Двое других спали, а я периодически пытался связаться с кем-нибудь. Сидеть просто так без дела просто не мог. «Выходим!» Разбудил я отдыхающих и нажал на кнопку открытия основного люка. Затем подхватил штурмовой комплекс, повесил его на плечо и двинулся на выход. «Посмотрим, кто это к нам прибыл. Надеюсь, это не корпоранты прибыли, чтобы завершить работу Брокха». Оказавшись снаружи, первое, что я увидел, это приземляющийся рядом боевой корабль. Большой, с хищными очертаниями приплюснутого корпуса, ощетинившийся двумя стволами пушек и десятком башен с турелями. В длину 50 метров и в ширину около 20. Я невольно подумал, что мне такой бы пригодился. «Корвет С-класса», — тихо произнес кто-то из охранников. «Мощная вещь». Тем временем у корабля открылся один из люков, который тут же превратился в трап, и по нему тут же начал спускаться небольшой отряд из 6 вооруженных бойцов, закованных в бронескафандры. Эх, дорогое удовольствие, но я когда-нибудь приобрету такой и соответствующую базу знаний для использования. Тем временем бойцы рассредоточились, взяв нас на прицелы своих штурмовых комплексов. И лишь после по трапу спустился представитель закона. Это стало ясно по форменной одежде и знакам различия. «Я Гердал, второй помощник младшего комиссара Государственной службы контроля космоса государства Ишим. Приказываю сложить оружие на песок. Кто старший, представься». «Алекс Гор, бывший начальник охраны базы номер 4, принадлежащей корпорации «Протехник». Пришлось мне ответить, поднимаясь. Штурмовой комплекс положил у своих ног. «Кто пилот десантного бота?» Второй помощник остановился в 5 шагах от меня. Он убит господином Брокхом, старшим менеджером корпорации «Протехник». Сам менеджер ушел в том направлении чуть больше 4 часов назад. Я указал рукой в нужную сторону. «Понятно. Значит, это его мы взяли». «Господин Гердал, что с нами будет?» Спросил один из охранников и тут же добавил. «Охранник 4-й базы корпорации «Протехник». «Пока что посидите в каюте под замком. Потом мы вас допросим и высадим на главной базе вашей корпорации. Примерно через 3 суток прибудет большое пассажирское судно, и вас всех доставят на одну из центральных планет государства Ишим. Дальше уже сами будете решать, что делать». Уже на борту мне приказали снять скафандр, после чего проводили в каюту. Пустую, как оказалось, хотя рассчитана она была на 4. Впрочем, я ничуть не расстроился, а тут же посетил санузел и завалился спать. Когда корвет взлетел, и случилось ли это вообще, я не почувствовал, провалившись в глубокий сон. «Алекс Гор!» — раздалось надо мной. Открыв глаза, я уставился на стоящего возле меня человека в бронескафандре. «Пройдемте на допрос!» Ворча себе под нос, вышел за бойцом и проследовал по коридору до открытой двери. Мне жестом указали войти. Новое помещение оказалось маленьким и оборудованным, как классическое допросное. 2 стула, небольшой стол и все. Правда, освещение было ярким. «Присаживайтесь, господин Гор», — произнес ожидающий меня 2-й помощник. Я вновь подчинился. Расположившись поудобнее, посмотрел в глаза сотруднику ГСКК. Тот в ответ улыбнулся. «Да вы не переживайте. Мы уже навели справки и рассматриваем вас только как свидетеля». «Что вас интересует?» — спросил я. «Расскажите мне все, что с вами произошло с момента, как вы очутились на базе 4. Этого будет достаточно». Ну, я и рассказал. В подробностях. Утаив лишь свои веселые приключения внутри форпоста и как я туда попал. 2-й помощник слушал меня предельно внимательно, иногда делая какие-то поправки на планшете. А когда мой рассказ подошел к концу, задал всего 2 вопроса. «Скажите, господин Гор, что вы чувствовали, когда увидели ту пещеру в конце одной из расщелин?» Я ожидал иного вопроса, и потому мне не пришлось играть удивление. Оно вышло натуральным, но ответил чистую правду. «Опасность. Да, я чувствовал опасность». «Хорошо. Тогда ответьте еще на 1 вопрос. Почему вы не подверглись воздействию существа, способного подчинять разумных?» «Так я далеко был от той твари», — ответил я. «Диспетчер с одним из техников тоже не подчинились, потому что менталист прошел на большом расстоянии от их модуля». Разумный вывод. Что ж, вы свободны. Сейчас вам вернут все вещи за исключением оружия. Его вы получите позже. Можете идти». 2-й помощник коснулся планшета, и через секунду дверь уползла в стену, впуская внутрь бойца в бронескафандре. Гердал отдал ему приказ. «Сержант, сейчас сопроводишь господина Гора на склад, пусть заберет свои вещи, а затем передай его старшему внешней охраны. Они знают, что делать. Сам возвращайся, работы еще много». Поднявшись, я кивнул 2-му помощнику и вышел из допросной. Чтобы тут же нос к носу столкнуться с Брокхом. Вид у него был не очень. Левый глаз заплыл лиловым синяком, губы посинели и опухли, сам сутулый, из-за чего стал ниже ростом. Однако правый глаз был цел, и в нем я увидел страх с безысходностью. «Черт, да что же корпорация тут устроила такого запретного?» «Ты?» Старший менеджер явно был не готов ко встрече со мной. Не знаю почему, но в его глазах страх сменился ужасом. Подскочив ко мне, он прошипел. «Надо было прикончить тебя сразу!» «Подозреваемый, ведите себя прилично!» Боец в бронескафандре, сопровождавший Брокха, рывком отдернул от меня своего подопечного и добавил. «Прошу прощения, не уследил!» «Без претензий!» Улыбнулся я в ответ, обходя трясущегося корпоранта. Обернувшись к своему сопровождающему, спросил. «Господин сержант, нам куда?» Главная база изменилась. Во-первых, посадочное поле теперь занимали 4 корвета ГСКК и 2 пассажирских челнока. А во-вторых, на территории, в лифте, в коридорах подземного сооружения везде стояли вооруженные бойцы. И ни одного праздно шатающегося сотрудника корпорации. Словно не база, а тюрьма какая-то. «Вам в общую комнату номер 12», — сообщил мне сопровождающий воин. «Удобство и питьевая вода на месте, прием пищи по распорядку. Наружу без особого распоряжения не выходить. В случае проблем или внештатной ситуации обращайтесь за помощью через стационарный коммуникатор. Он расположен в комнате у выхода». Меня запустили внутрь и тут же закрыли за спиной дверь. Что ж, осмотримся. «Алекс, живой!» — раздался радостный возглас. Ко мне, расталкивая плечами присутствующих, приближался Нарин. Сержант охраны, правда, уже бывший. «Вамин, смотри, кого привели! Ты откуда вообще? Есть новости? Что на поверхности происходит?» Через полчаса я знал все, что произошло на главной базе за последние сутки. Как и в нашем случае, все началось с потери связи. Затем на посадочное поле приземлился десантный бот, и оттуда повалили бойцы Государственной службы контроля космоса. За несколько минут база оказалась под их полным контролем, после чего людей начали таскать на допрос. Расспрашивали в основном о группе пострадавших с 4-й базы и биологических опытах над местной фауной, а также интересовались любыми странностями. «Так что мы уже 6 часов сидим здесь безвылазно», закончил свое повествование пожилой кладовщик. «И, если честно, после твоего рассказа стало только сложнее все. Единственное, что радует, нас скоро заберут отсюда. Жаль только, что в этом месяце жалований не выплатили. У многих на счету почти нет кредитов. Даже не знаю, как будут выбираться из этой ситуации». «Согласен», — присоединился к разговору Нарин. «Хорошо, что я копил на базе Церанга и без труда найду нормальную работу». «Тихо!» — выкрикнул кто-то от двери. «Кажется, за нами пришли!» И правда, стоило незнакомому мужику сказать, как дверь открылась, и на пороге возник боец в бронескафандре. Обведя помещение тяжелым взглядом, он остановился на мне. «Господин Гор, на выход! За вами прибыли!» «Сука!» — устало произнес я одними губами. «Ну вот, опять кому-то понадобился. Скафандр можно оставить?» «Нужно! Вас ждут на борту корвета! Поторопитесь! Свои вещи можете забрать, сюда уже вряд ли вернетесь!» Боец внезапно улыбнулся. «Повезло вам! Не придется торчать здесь еще 3 суток!» И вновь я очутился на борту корвета. Правда, в этот раз меня не стали закрывать, а проводили в кают-компанию. Здесь уже присутствовали 3 человека. 2-й помощник и 2 незнакомца, облаченные в мундиры ГСКК. Причем по званию они были старше Гердала. «Господин Гор, присаживайтесь». Один из незнакомцев указал мне рукой на свободный стул. «Ах да, забыл представиться. Ирис Ган, младший комиссар Государственной службы контроля космоса. Это мой первый помощник Кварт. С Гердалом вы уже знакомы. Наверное, хотите узнать, зачем вас пригласили на борт Жалящего? Все просто. Как нам удалось выяснить, вы единственный, кто знает точное местонахождение пещеры. Той, что в конце ущелья. И нам нужно, чтобы вы показали ее. Сможете?» «Разумеется, господин Ган», — заверил я комиссара, про себя выругавшись. «Похоже, опять попал в неприятности. Только обрадовался, что вышел сухим из воды, как тут же оказался в лапах очередных искателей форпоста. И что-то подсказывает мне, что представители ГСКК действуют сейчас совсем не в интересах государства Ишим. Раз мы договорились, пройдемте в рубку управления, покажете, в каком месте удобнее всего приземлиться. Через 2-3 минуты мы уже будем возле 4-й базы». Рубка оказалась небольшой, даже тесной. Учитывая, что все кресла и ложементы были заняты командой корвета, нам пришлось стоять в узком проходе и наблюдать на большом смотровом экране, как под кораблем проносятся красные пески Алаи. Что делать? Именно эта мысль крутилась в моей голове, не давая покоя. Как избежать смерти? Шанс, что от меня избавятся, слишком велик. Я уже чувствую легкую тревожность в груди. Пока что предвидение лишь предупреждает. Прямой опасности нет, но это лишь означает, что я могу своими действиями все исправить. «Заходим на горный массив», — доложил один из офицеров, возможно, командир корабля. «До базы корпорации 4 километра. Жду дальнейших указаний». «Замедляемся», — приказал младший инспектор и повернулся ко мне. «Господин Гор, ждем от вас уточнений». «Нужно подлететь ближе», — ответил я. «Сейчас плохо видно». «Сильвер слышал?» — обратился Ган к офицеру. «Так точно, господин инспектор. Снижаемся, скорость минимальная. Включаю сканер поверхности для определения безопасного места посадки». «Вижу!» — решился я. В голове уже начал вырисовываться план дальнейших действий. Вытянув руку к экрану, добавил. «Нам нужно вот это ущелье». «Так, твоя нейросеть не может войти в сопряжение», — забормотал себе под нос инспектор, но тут же нашел выход. «Стоп, я сейчас активирую маркер, а ты скажешь, куда его двигать». «Идиот», — подумал я. «Что мешает пропустить меня к экрану, чтобы я буквально пальцем показал место?» А сейчас мы уже слишком близко, и нужное ущелье почти ушло из поля зрения. «Правая сторона экрана, самый его край, нам туда нужно», — произнес я, не дожидаясь, когда инспектор воплотит свой план в жизнь. 45 градусов вправо», — приказал командир корвета. «Есть!» — отозвался сидящий впереди офицер, и картинка на экране начала быстро смещаться влево. К этому моменту и Ган справился со своим маркером, и я увидел красную точку, показывающую на скалу между узким ущельем и тем, что нам нужно. «Маркер правее», — попросил я. «И еще немного. Вот, готово». «Сильвер?» — обратился инспектор к командиру корабля. «Уже подобрал место для приземления», — ответил офицер. «Придется немного пройти пешком, господин инспектор». «Не критично. Гердал, нам понадобится сопровождение. Подготовь 4 бойцов. Господин Гор, пойдете с нами, покажете дорогу. Не беспокойтесь. За помощь Государственной службе космического контроля полагается хорошая награда». «Ну-ну, знаю я эту награду. Дыра в голове». «Эх, не хотелось мне этого делать, но, похоже, придется взять форпост под свой контроль». Иного способа выжить я не знаю, а так будет хоть какой-то шанс. Корвет приземлился в километре от входа в ущелье. Это расстояние нам предстояло пройти пешком, потому как на борту боевого корабля не нашлось транспорта. Так что мы, группа из 7 человек, неспешно двинулась по красному песку, приближаясь к освещенному закатным светилом горному массиву. Шагая внутри коробки, образованной бойцами в бронескафандрах, я размышлял о том, что впервые вижу поверхность Алаи столь красивой. Величественные кроваво-красные скалы, алый песок под ногами, какой-то адски притягательный вид. Да, на любителя, но увидеть это хищное великолепие хотя бы раз в жизни стоит. «Господин Гор, хотите узнать, что нас заинтересовало в той пещере?» Вдруг обратился ко мне инспектор. До этого он разговаривал со своим вторым помощником, не обращая на меня внимания. «Нет, конечно. Меньше знаешь, крепче спишь», — ответил я. «Понимаю, что какая-то большая ценность сокрыта внутри пещеры, но также там может оказаться логово страшных тварей, и если это менталист, то мы все очень сильно рискуем». «Вы ошибаетесь, господин Гор. Риска нет никакого», — улыбнулся Ган. «Сами увидите, потом еще и смеяться будете». «Внимание! Всем оставаться на своих местах!» Совершенно неожиданно раздался громкий, усиленный динамиками мужской голос. Задрав голову, я с удивлением обнаружил еще один военный корабль, только что проявившийся над горным массивом, и сейчас медленно двигающийся вперед, буквально нависая над нами. «Говорит искоренитель нулевого ранга Артур!» Продолжил вещать на всю округу голос. «Приказываю всем оставаться на своих местах! Любая попытка приблизиться к форпосту Предтеч будет мной воспринята как нападение, и я буду вынужден принять жесткие меры!» Именно в этот момент я ощутил внезапно нахлынувшую тревогу. Точно такую же, что испытывал в катакомбах Вигоста.